Вот, и значит, на таком низшем коммуникативном уровне это идиот рассказывает идиоту про других идиотов, и только на более высоком коммуникативном уровне автор говорит, вот посмотри, как идиот рассказывает умному читателю, как бы говорит, вот посмотри, как идиот рассказывает идиотам про идиотов. Вот. Но как выйти из этого положения, Гоголь выходит очень просто. Он отделяет, значит, во времени эпилог от основного повествования. И нам предстает в эпилоге повествователь изменившимся, отошедшим от мира городского вот этого бытия, потерявшим с ним контакт, и теперь воспринимающий его с какой-то отстраненной, отдаленной внешней точки зрения. И вот тут мы уже видим, значит, действительно, видение становится как бы двойственным, двойным. Изнутри и извне. А это и значит, что выстраивается, в отличие от вечеров, выстраивается объективная картина мира каждого. В всяком случае, претендующая на объективность, потому что здесь есть действительно точка зрения изнутри, исходя из логики этого мира и созданного им сознания, а с другой стороны, исходя из логики другого мира, другого сознания, вот тут действительно получается картина более сложная. Вот такой же двойной взгляд мы обнаруживаем и, скажем, в повести Ви. Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы – это те, кто учится в соответствующих классах бурсы – с тетрадями под мышкой брели в класс. Дальше идет описание, типичное такое для нравоописательного очерка. Грамматики были еще очень малы, идя толкали друг друга и бронились между собой самым тоненьким дискантом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой дрянью, как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже маленькими воробьенками, из которых один, вдруг чирикнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали, это лупили по рукам, в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее, платья у них были совершенно целы, но зато на лице всегда бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, а вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета, эти говорили и божились между собой тенором. Философы целые октавы брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка. Иногда так горелка имеется в виду водка. Туда так далеко, что проходивший мимо ремесник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. То есть, короче говоря, вот сотня людей абсолютно одинаковых. Потому что описание в типологически обобщенных категориях. Это не человек, это экземпляры вида, описывается, собственно, вид. Экземпляры при этом не различаются. Время нравоописательное, то есть это не какой-то момент времени, не какая-то конкретная точка пространства. Это пространство вот таких категорий, уже абстрагировано. И, соответственно, конечно, это внешняя точка зрения, на основе которой совершается описание. Ну вот, значит, камера повествователя выделяет, значит, из массы этих самых семинаристов, отправляющихся на каникулы, выделяет несколько человек. Это были богослов Халява, хорошая фамилия, философ Хама Брут и литер Тиберий Горобец. Ну, Горобец — это, кстати, воробей, по-моему, если я не ошибаюсь, Тиберий Горобец. Богослов Фома, значит, описывает их еще в типологических категориях, но затем начинается рассказ о событиях. Значит, они разошлись по разным дорогам. Нет, еще не разошлись. Но уже они выделены. И то, что они воспринимают, описывается конкретно. Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее, и немного пройдя, увидели огонек. Это уже вполне единичное восприятие. «Хутор, ей-богу, хутор», — сказал философ. Предположение его не обманули. Через несколько времени они увидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившийся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном. Взглянувшись в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, уставленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. Вот. Потом философ остается один, и тут происходят всякие странные вещи. Входит к нему старуха. «Да, а тебе, бабуся, чего нужно?» – спросил философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. «Эге-ге», – подумал философ, – «только нет, голубушка, устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему. «Слушай, бабуся», – сказал философ, – «теперь пост. А я такой человек, что за 1000 золотых не захочу оскоромиться». Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно. Особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях, вперила в него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему и так далее. То есть там все, а все повествователь знал, описывал все с позиции абсолютного знания. Здесь мы отождествляемся с героем, видим то, что видит он. Понимаем ровно столько, сколько он понимает, и не понимаем столько, сколько он не понимает. То есть мы перешли в другие категории вообще мировосприятия, индивидуальные, конкретные, ограниченные. Вот теперь только так. Значит, опять получается, что мир увиден дважды, потому что к этому типологическому описанию потом вернется повествователь в самом конце, где опять зайдет речь вот о погибшем, значит, этом самом Хаме Бруте, вот что с ним случилось, и описание будет опять в обобщенных категориях, и мыслить герои будут в обобщенных категориях, вот стереотипами мыслить будут. Мы опять вернемся в мир стереотипов и в нем как бы замкнемся, пройдя через откровение, которое вдруг позволило нам пережить переход к индивидуальному восприятию. Ну и, пожалуй, наиболее такой многослойный рассказ строится в Тарасе Бульбе. Тут субъект повествования принимает несколько совершенно разных обличий. Но есть тут иногда он приобретает черты эпического певца, подобного тем бандуристам, которые воспевают запорожцев. И вообще это как один к одному совпадает с той манерой имитации героического эпоса, которую мы, значит, уже знаем по «Страшной мести». Вот сейчас мы какой-нибудь такой кусочек и прочитаем. Вот, например. «А что, паны, — сказал Тарас, переглянувшись с куренными, — есть еще порох в пороховицах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» Повтор. Есть еще батька порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила, еще не гнут.